которое Галь определяет как особенное чувство, побуждающее индивида жалеть беспомощных отпрысков, их пестовать, заботиться о них. При этом открытии касательно истинной природы хозяина письменного стола меня накрыло волной счастья. Впервые за всю мою жизнь я чувствовал, что не одинок в этом мире. Я как-то сразу успокоился и ощутил в себе, как это определил Багаль, тенденцию сильно привязываться к другим. Я по уши влюбился. Тут я слышу, кажется, звуки, свидетельствующие о возмущении, нарочитое поскрипывание креслом, старательное хмыканье. Видя, как я счастлив, вы не можете мне не указывать на слишком очевидное. Вы вслух удивляетесь, неужто никогда мне не приходило в голову, что я не вполне подпадаю под категорию беспомощных отпрысков? Отвечаю коротко: никогда. Оглядываясь назад, я вижу, что вся чуть ли не трагедия, к которой я скоро перейду, разыгралась по той простой причине, что голова Нормана была не вовсе лишена волос. Мое исследование его характера при всей дотошности споткнулось о темные неухоженные кудельки, за которыми не видно было висков. О, если бы я только мог сесть к нему на плечо и ощупать эти виски и передние лапы, уж я-то точно знаю, что бы я обнаружил. Складки над ушами в форме полумесяцев, свидетельствующие о деструктивных наклонностях, подкрепленные двумя клиновидными выступами, указывающими на скрытность, но это потом... А пока вполне уместно приладить под портретом Нормана на письменном столе такую надпись: «Первый человек, которого Ф. когда-нибудь любил». Глава 5. Я странствовал по своим книгам, но теперь уж я их не ел. И еда в вульгарном, примитивном, бесписьменном виде была вечной проблемой. Каждую ночь мне приходилось покидать магазин, собрав все свое мужество, и протискиваться по дверью погреба, чтобы искать пропитание на Сколли Сквер, таясь в тени, ползая по водостокам, бегая из тьмы во тьму. Дневник ползущего в ночи. Шло время, дни стали холодней, потом теплей. И я начал отмечать перемены в нашей округе. Притом я вовсе не имею в виду худосочные ростки, комковатые травы и хиленьких нарциссов. Собственно, перемены, о каких я толкую, представляли даже некий иронический контраст этому жалкому произрастанию. Чуть не в каждом квартале предприятия хирели, исчезали. А по ночам боковые улочки, даже сама площадь, пустели раньше времени. Если не считать матросни, ошивавшейся по порогам баров, после 11, как правило, вокруг не бывало ни души. И больше стало разбитых окон, и никто их не вставлял, так и зияли, если не заделают фанеры. Мусор грудился по закоулкам, а то и прямо на тротуарах перед магазинами. Автомобили стояли, брошенные по обочинам, понемногу их расчленяли на лом, а сами дома сутулились, что ли, от дряхлости, как старые люди или старые крысы, которым уж не в моготу держать спину. Крысы юркали в машины, там устраивались на жилье. Частенько я натыкался на кого-нибудь из своих, тоже сильно сдали с тех пор, как разбрелись кто куда. Осунувшиеся, робкие, длинные, с отвислыми животами, зрелище неприятное. И до такой степени, что часто их едва узнавал. Они, впрочем, тоже норовили прикинуться, будто меня не узнают. И вечно они были вне себя, куда-то мчались, разведывая слухи о легкой поживе, спасаясь от человека. Но иной раз кто и останавливался, потрепаться, сообщить мне новость».